«Что же, тебе немного потрудиться будет невредно», — ответила Дженни и укусила его за сосок. «Какие жуткие вещи ты говоришь. А сейчас спустись немного пониже и поработай губами. Теперь моя очередь кончать. Да и в университетскую библиотеку пора». Дженни села. «Вот хорошо, что напомнил», — сказала она. «Мы с Мэри разослали письма всем старшим тьюторам Кембриджа». «Боже милостивый!» — откликнулся Адриан и вновь притянул ее голову к своему животу. «Сейчас не время судачить о ваших девичьих влюбленностях». «Нет, подожди», — выпрямилась Дженни. «Это насчет порнографии. Насчет чего? Ты же знаешь. Я хожу на лекции Тима Андерсона «Дерлида и несходство полов». Послушай, если у тебя занят рот, так потрудись хотя бы руками. Под кроватью есть немного масла для новорожденных. Так вот, на прошлой неделе он показывал нам образчики порнографии. Их были целые коробки. И все из университетской библиотеки. У них же право обязательного экземпляра. Понимаешь? Так что они получают по экземпляру любого издания. Каждого, какое выходит в свет. Постой, ты хочешь сказать каждого-каждого? Каждого-каждого. Там столетия порнухи, вплоть до сегодняшнего дня. Подвалы библиотеки забиты тоннами самых унизительных и мерзких материалов. Картинки с ампутантами, детьми, всякими приспособлениями. Там есть вещи, каких ты и вообразить-то не сможешь. Ты еще не знаешь, на что способно мое воображение. Я сходила в библиотеку, просмотрела кое-что. Все, что мне для этого потребовалось — подпись Эллен Гринман. Я сказала ей, что это связано с лекциями Тима Андерсона. Так вот, я считаю, таким материалом в Кембридже не место. Никаких научных оправданий они не имеют. Они унизительны для женщин, их следует сжечь. И унизительны также, нисколько этому не удивлюсь, для животных, детей и всяких приспособлений. Адриан, это не шутки. Я считаю, что УБ, храня подобную дрянь, тем самым облагораживает ее. Поэтому мы с Мэри стараемся добиться ее устранения. Что ты, собственно, видела, если точно? Ну, тебя приводят в отдельную комнату. Расскажи поподробнее. И про левую руку не забывай. Вот так. Чуть быстрее. Да. Что да, то да. Итак, что же ты видела? Ну, там была одна картинка, на которой женщина берет пирог со свининой. Часть четвертая. «Диспозиция такова, Гэри», — сказал Адриан, вернувшись из Ньюнема в Святого Матфея. «Все там, весь индекс, экспургаториус, список книг, запрещенных католической церковью, до их переработки, только ожидающий человека, который примется пускать над ним слюни. А вот это все, что требуется библиотекарю, дабы тебя к нему подпустить». Он вручил Гэри листочек бумаги, на котором значилось «Разрешаю Дженнифер де Вульф, студентке нашего колледжа, доступ к следующим специальным материалам». Далее следовал перечень названий книг и журналов, под коим стояла подпись «Эллен Гринман, старший тютор, Ньюнем колледж». У Гэри отвисла челюсть. «Эльза и Бык, молодые монашки, утехи в концлагере, ты шутишь. Моя пылкая дочурка, висельник. Молодая и красивая, Тина Тампон. Первый перепих педрил. Фантазии с клейкой лентой. С клейкой лентой? Иисус обескровленный!» Адриан рылся в ящике письменного стола. «Думаю, ты согласишься? Мимо такого пройти трудно». «Да где же оно?» «Ага». Он выудил из ящика исписанный листок. «Так вот, Гэри, мой старый друг-приятель, старый ты пачкун, хочешь скостить со своего долга 50 фунтов? «Разумеется, хочешь. Мне нужно, чтобы ты изучил это письмо, уделив особое внимание подписи». Гэри взял листок. «Дорогой мистер Хилли, доктор Питтауэй сообщил мне, что вы нуждаетесь в совете относительно выпускных экзаменов по английскому языку со специализацией по филологии. Я не забыл, каким прекрасным арбитром вы показали себя при нашей встрече прошлым летом в Чартхэм-парке и запомнил вас как многообещающего, сметливого и способного молодого человека. А потому буду рад предложить вам любую помощь, какая окажется мне по силам. Мой адрес — двор Боярышника А3. Буду ждать вас 4-го в среду в 10 утра, если только вы не назначите другой срок. И, пожалуйста, не забудьте прихватить с собой ваши умственные способности». «Ну и что?» — спросил Гэри. С подделкой моей подписи, изысканной и элегантной, ты справляешься. Надеюсь, эти каракули не лежат за пределами твоих возможностей.